созвали круг. Кольцо подробно рассказало о встрече их в Москве и о царском обеде, а еще рассказал о великой воинской силе, что видели они в Москве на стрельбище, что обещал царь вскоре прислать ратников в Сибирь казакам в помощь. Потом выгружали скатки добротного сукна и комки, именной подарок Ермаку. Ермак примерил кольчугу, распоп Макарий огладил ему плечи и сказал: «Хороша бармица!» Особенно радовались зелью и свинцу. «Ну, теперь держись, кучум», как говорили казаки, изгружая бочки с порохом. Кольцо рассказал Ермаку о своем разговоре с князем Шуйским и о смерти Михаила Черкашинина. Ермак снял шапку, перекрестился. «Царствие ему небесного, добрый атаман был, и погиб не зря, а при защите Отечества праведная смерть». Ничем более не выказал Ермак своей скорби, но во весь день уж никто не слышал от него слова. Был он хмур и задумчив. Глава 31. А кои бои и были по дороге на низ плавучи, и тех всех описать трудно подробно. Вои убитых нет, а раненых кожный многощи. Летопись сибирская, краткая, кунгурская. Как правило, остяцкие и княжеские роды не уничтожались. Они, покорившись русским, продолжали править своим народом. Академик Бахрушин. Отшумели ветры северные, улегли метели, морозы помягчили. Вскоре после возвращения из Москвы послов Ермак отправил конный отряд в 50 человек вниз по Иртышу, на Обь, в Мансийской Пауле, в Хантейское стойбище, чтобы привести тамошных жителей к Шертии и обложить ясаком. От разведчиков в отряд попали Корней Гайдук, Тимоха Дудак, Федор Чукалин, Андрей Махичев да Андрей Птаха. Возглавил отряд Матвей Мещеряк. Он был из городовых мещерских казаков и хорошо знал конную воинскую службу. Первую сотню верст казаки шли правым берегом Иртыша вниз через татарские улусы. На реке Оремзянки, правом притоке Иртыша, встретился на их пути первый укрепленный татарский городок. Местный князек собрал войско, призвал на помощь князьков из ближайших селений, и они оказали упорное сопротивление и даже многих поранили. Когда обозленные казаки ворвались в город, они круто расправились с лучшими людьми татар. Всех князьков Мещеряк повесил, остальные покорили, сдали шерть и поклонились ясаком. Собранный хлебом и рыбой ясак тут же был отправлен в Искер. Мещеряк считал, что жестокая расправа над непокорными татарами была необходима, чтобы отбить охоту к сопротивлению у остальных. И действительно, соседний нацинский юрт покорился без боя, а Туртуск сдался после малой стычки. Жители собрали ясак и шертовали. Тут кончались татарские улусы. За рекой Туртасской начиналась Назымская земля, довольно густо населенная ханскими племенами. Князек земляного городка Назыма попытался было обстрелять казаков, но тут же был взят в полон. Ниже по Иртышу, в устье реки Демьянки, стоял юрт князя Бояра, который первый пришел с ясаком к казакам в Кышлык. Это был друг, и казаки не тронули ни его, ни его людей. Мещеряк спросил у князя Бояра, есть ли городки вверх по реке Демьянки. «Вверх по Демьянке, — отвечал бояр, — раскинулся юрт большого князя Нимнюаня». «Как-как? — переспросил Матвей. — Демьяна? Нимнюаня, — повторил бояр. — Ну, будет у нас Демьяном, — засмеялся Мещеряк. — Не ходи, атаман, к Демьяну. Шибко не любит он русских, стрелять будет, — предупредил бояр. Но Мещеряку нужен был ясак, и он повел отряд к князю Демьяну. Князь Демьян собрал в своем городке много воинов, Пришли к нему на помощь вагульский князек Роман Славный да князьки хантов с рек Большая и Малая Канда. Обе эти реки, впадавшие в Иртыш ниже устья Демьянки, протекали в пределах Пилымского княжества хантов. С давних времен его князья враждовали с русскими и не раз ходили войной на пермские земли. Демьян со своим войском укрылся в городке на горе. Казаки расположились под горой. 3 дня Мещерек стоял у Демьяновой горы, но взять город не удавалось. «Это не Демьян, а сущий демон», — в сердцах сказал Богдашка Хмельной после очередного неудачного приступа на город. «Корней Гайдук», — сказал Мещеряку, — «город этот нам не взять, атаман. Надо отойти». Чукалин и Андрей Птаха резонно возразили, с чем мы отойдем. «В кышлык надо слать припасы, а где они? У этого демона взять надоть. Будем брать город, атаман». Мещеряк решил продолжить осаду. Да и погода не позволяла думать о продвижении вперед. Снега, напитанные влагой, осели, льды посинели, вспухли, вот-вот вскроются реки. Ехал с казаками от самого кышлыка крещенный чуваш Михаля. Был он взят когда-то в плен татарским мурзой. За расторопность и услужливость мурза не продал его, а оставил при себе слугой. Верно служил ему раб чувашинин, но когда пришли казаки, переметнулся к ним. Михаля или Михаил бойко говорил по-татарски, неплохо владел русским языком, понимал хантов и манси. Пришел Михаил к Мещеряку и сказал: «Отпусти, атаман, на одну ночь к Демьяну в город. Все высмотрю и доложу тебе». Мещеряк прикинул, чуваш проворен, уйти не должен, а и уйдет, потеря невелика. Все ж напутствовал его: «Остерегись, Мишка, не попадись. Разгадают, убьют, как лазутчика. Мой рожа на вагул похожа», — осклабился Михаля. «Не убьют». И ушел. Явился утром, рассказал: «Сидят князья и военачальники в чуме. На столе большая чаша с водой стоит, а в воде золотой идол сидит. Кругом плошки с жиром горят. Все идолу молятся и просят его оборонить их от пришельцев-казаков». «А меж князей, узнал я, раздоры пошли. Кандинские князья ропщут на Демьяна, что втянул их в войну с русскими. Защищаем мы твою юрту, а свои незащищенные остались, — говорят они. Уйдем от тебя, — кричат остяки». В тот же день Мещеряк повел свой отряд на приступ. Сопротивление было малое, город взяли. Демьян бежал в леса, Роман Славный и его друзья были взяты в плен. Мещеряк привел их к шерти и наложил на них большой ясак. Мещеряк успел до ледохода отправить в кышлык лошадьми в юки с хлебными и иными припасами и вернуться в устье Демьянки реки. Отряд с провиантом сопровождали покорные ханты. Наступила весна, дружно таяли снега, и потоки холодной мутноватой воды устремились в Иртыш, стекали в стоячий болот. Лед на Иртыше дал трещины. Когда разламывался он, и дыбились огромные ледяные крыги, гремели на Иртыше громы, и перекатывался треск, как в горах при каменных обвалах. На берегах Иртыша высились стройные медноствольные сосны. Казаки рубили их, тесали, пилили на доски, строили струги. Тем временем Иртыш очистился ото льда. Поплыли далее вниз. Держали с высокого правого берега, а налево, далеко к окоему, разливались иртышские воды, словно то было бескрайнее море. Есть в низовьях Иртыша речка Рача. Впадает она в Иртыш справа, и живут на ней племена хантов. В тот день, когда к устью Рачи подошли струги казаков, у хантов было мольбище. Съехались они со всех окрестных селений, чтобы принести жертвы своим богам. На берегу стояли олени, овцы и быки, предназначенные для закланья. Вокруг них, приплясывая, ходили шаманы в длинных разноцветных халатах с погремушками у пояса, с развивающимися лентами и закрашенной кожей от плеч вдоль туловища. На груди и спине болтались пришитые к халату заячьи и беличьи хвосты, а на плечах лежал воротник с изображением страшных фантастических животных. По низу воротника шла неровная бахрома из тонких кожаных и шерстяных нитей, разноцветно окрашенных. Лица шаманов прятались за устрашающие размалеванные маски. Шаманы усердно били в бубны колотушками из мамонтовой кости и что-то выкрикивали режущими ухо голосами. Так они изгоняли из жертвенных животных злых духов и освещали их. Струги казаков выплыли из-за поворота реки так неожиданно, что вначале ханты приняли их за изгнанных злых духов и бросились бежать в ельник. Впереди своих сородичей улепетывали шаманы. Казаки высадились на берег, где уже не было ни одного человека, и лишь понуро стояли ритуальные животные. — Ну шо ж, — сказал, разглядывая усы над улыбающимся ртом мещеряк, — придется нам поклониться остяцким богам за их щедрость и принести в жертву этих бедных олешек. Казаки варили и жарили мясо, ожидая, что разбежавшиеся ханты осмелеют и выйдут к ним. Казаки уже знали, что они очень любопытны. Так оно и было бы рано или поздно, однако шаманы не пустили сородичей. «Надо истребить пришельцев», — сказали они воинам и старейшинам племени. Старейшины стали думать. Когда надумали, изложили свой план шаманам, и те одобрили его. Казаки стояли в устье Рачи до утра. С рассветом поплыли дальше. Вскоре Иртыш заметно сузился, его стремительное течение прижало струги к крутому берегу, вдруг выросшему перед ними горой. Гора называлась Цингальской. Казаки веслами и шестами отпихивались от обрывистого берега и, целиком поглощенные этим, не заметили, как на повороте реки, в прижимном месте, ожидавшие их тут ханские воины напали на передние струги и стали цеплять их крючьями и тащить к берегу. А впереди, преграждая казакам путь, лежали огромные ветвистые ели и пихты, и вода бурлила и пенилась, натыкаясь на завал. Самого смелого остяка в берестяном колпаке, почти дотянувшегося до струга, Богдашка Хмельной стукнул веслом по голове. Другие казаки схватили пищали. Прогремел залп, остяцкие воины, бросив крючи и оставив на берегу раненых и убитых, кинулись бежать. Казаки баграми раскидали завал и снова взялись за весла. За поворотом реки увидели урочище. Это был нарымский городок, землянки и чумы, покрытые берестой. По урочищу с криком и плачем метались женщины и дети, брошенные мужчинами, сбежавшими в лес. Казаки вышли на берег. — Ну, чё ревёшь? — сказала она нечасовой, обращаясь к одной из женщин с ребенком на руках. Женщина еще громче завыла, пугая ребенка, отчего тот тоже заорал во всю мочь. «Эх, холера, тебя забери, не понимаешь!» — досадливо ругнулся Ананий и полез в карман широких шаровар, достал тряпку, развернул ее, взял два сухаря и один дал ребенку другой женщине. Мальчишка тотчас потянул сухарь в рот и перестал плакать. Женщина тоже перестала кричать, но сухарь держала в руке, не ела. Она что-то стала говорить Ананию, указывая рукой на лес. «Да ясно», — сказал Ананий, — «мужик твой утек в лес, а тебя с мальчонкой бросил. Ну не горюй, милаха плосколицая, подберем». Женщина закивала ему головой в знак того, что казак понял ее правильно. Ананий засмеялся, радуясь ее и своей сообразительности. Дотронувшись до ее локтя, он продолжал говорить, помогая себе руками. Ткнул пальцем в небо, указав на солнце, потом провел полукруг рукой до зубчатого горизонта на западе. Ткнул пальцем себя в грудь, потом в грудь женщины и, подложив ладонь под щеку наклоненной головы, закрыл глаза. Женщина его поняла, но ничего не сказала в ответ, только испуганно поморгала узкими темными глазами. Она не снова засмеялся и отошел. «Уговорил?» — спросил его подошедший Никифор. «Мне попала строптивая, руки покусала, пярун ее забери!» Никифор казаковал с мещеряком еще на Волге, но родом был с Белой Руси. Мещеряк передал приказ. «Рукам воля не давать, баб не трогать!» Андрей Птахов в ответ замахал руками. «Не-не, атаман, мы только полюбовно!» Мещеряк показал ему кулак величиной со среднюю дыню и пошел разводить дозоры. Под вечер два остяка, и Гичей, и Чагира, продравшись через кусты к стойбищу, высмотрели. Женщины не голосят, ребята не плачут, стрельбы огненной не слыхать, а костры горят. У костров на корточках сидят казаки, а рядом тоже на корточках их и Гичея, и Чагиры, Шонки. «Ах, чтоб тебя комары съели!» — в досаде пожелал Чагира своей жене Куле. «И пусть гнусовые с глаза моей алге», — добавил Игичей. «Пусть загрызут неверную женщину собаки», — сказал Чагира. «Пусть алгу унесет в лес бурый медведь», — пожелал Игичей. И, излив гнев на неверных жен, оба, словно сговорившись, разом поднялись и пошли в становище. Казаки их приветствовали и, раздвинувшись, пригласили их к костру, где в походном казане доваривалось мясо. Над казаном вился пар, и был он до того пахуч и вкусен, что Игичей и Чагира забыли о женах, о своем гневе и о каре, только что обещанной им. За Игичеем и Чагирой наблюдали из кустов еще трое остяков. Убедившись, что с ними ничего худого не случилось, они тоже вышли из лесу и приблизились к костру. Потом стали приходить десятками. Утром остяки шартовали и собирали ясак. Отряд мещеряка плыл вниз по Иртышу до Колпуховского улуса, где собирали ясак с боем и без боя. Во владениях богатого ханского князя Самары стояло знаменитое остяцкое капище, и мелкие князьки, почитая это святилище, чтили и самого Самару. Его слово — закон. По слову Самары, 8 князьков привели к нему отряды своих ополченцев. У Самары был укрепленный город на высоченной горе с крутыми склонами. Но площадка на ее вершине была так мала, что в ней уместились всего 2 землянки, в которых укрылась семья самого Самары. Князь и его союзники, и все их войско разместилось у подошвы горы, в юртах. Гору обтекала небольшая протока, рукав Иртыша. Струги казаков по этой протоке, позднее ее назвали «казенной», подошли к юрте, где спали Самара и его князья-союзники, спали и караульный. Казаки дали залп, Самара был убит, остальные обратились в бегство. В городке Самары мещеряк стоял целую неделю. Многие воины и жители городка вернулись к своим жилищам и принесли ясак. По реке Када жили котские ханты. Их было 12 родов. Каждый имел свой городок со своим малым князем. Все князьки подчинялись большому племенному князю по имени Алачей. Князь Алачей в сопровождении родовых князьков пришел к казакам и добровольно принес присягу на верную службу русским. Мещеряк оставил его по-прежнему большим князем и поручил ему сбор ясака. Вышли с Иртыша на Обь. Низкие берега многоводной широкой Оби были пустынны, дикие и безлюдны. Чахлые низкорослые леса, плоские озера вдоль левого заболоченного берега, изобилие пернатой дичи, стаи непуганных лебедей, уток, гусей, северных чаек, бакланов велись над водой, косяками шла рыба. 3 дня Матвей Мещеряк со своим отрядом стоял в Белогорье. Тут казаки узнали, что в Белогорье было главное ханское капище, куда съезжались на мольбище ханты. В кумирне стояла богиня, вылитая из золота женщина с ребенком на руках, которой поклонялись и приносили жертвы. Однако увидеть богиню казакам не удалось. Ханты Белогорья еще до прихода казаков надежно спрятали всех своих золотых идолов. Стояли белые ночи с розовыми горизонтами в полнеба. Солнце не хотело купаться в Оби, не хотело прятаться за песчаными холмами. Непривычные к белым ночам казаки Томильс с трудом засыпали, на сердце накатывалась тоска. Заговорили о возвращении в Кышлык, да и не было смысла углубляться в низовья Аби, где жили ненцы-самоеды, с которыми ханты враждовали. Матвей Мещеряк решил возвращаться в Кышлык. Плыли назад без остановок. Прибрежные ханты, манси и даже татары встречали и провожали их на берегу приветственными криками. Во второй половине июня отряд Мещеряка вернулся из похода на Обь в Искер с богатым ясаком, не потеряв при этом ни одного человека. Глава 32. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Над Искером висели комариные тучи. Казаки жгли у входа в жилище гнилушки, прошлогодние листья берез, еще не высохшую хвою, все, что давало побольше дыма. Это отгоняло кровожадных комаров, но почти не пугало мелких въедливых мошек, таежный гнус. Он слепил глаза, лез в ноздри, в уши, в рот, вызывая кашель и превеликую брань. Казаки ругали Сибирь и своих атаманов, атаманы и сами ворчали. Никита Пан говорил Ермаку: «Чего сидим, Ермак Тимофеевич, Мещеряк хоть проветрился на Обь, смотавшись, а я и саблю держать в руках разучился, и как и спешали стрелять позабыл». «Вспомнишь, Никитушка», — смеялся Ермак, — «воинская наука не забывается». «Поход нужен, атаман», — негодовал Пан. «Будет поход, Никита», — коротко отвечал Ермак Тимофеевич и хмурил брови. Он ждал подкреплений. Не раз подступал к Ивану Кольцу: «Где ж твои обещанные стрельцы, Иван Юрьевич?» «Должны скоро быть, Тимофеевич», — оправдывался Кольцо. «Перед самым моим отъездом из Москвы дьяк разрядного приказу заверял меня, что войско вскоре будет послано, и в Искер придет не позднее середины лета». Шел июль, макушка лета, а о стрельцах ни слуху, ни духу. Боеприпасы подходили к концу. Ермак приказал беречь свинец и порох, зазря не расходовать заряды. Думая о предстоящей зимовке, Ермак пришел к выводу, что зимовать в Кышлыке опасно. Крепость стоит на высокой стосаженной горе, и хоть укреплена она надежно, окружение ее войском Кучума может стать роковым. Пороху на мале, а для открытого рукопашного боя у Кышлыка нет пространства. Татары длительной осадой уморят казаков голодом. После Абалакского побоища, когда выяснилось, что Мамиткул намеревался закрыть все пути к Кышлыку, Ермак не мог думать, что пленение самого Мамиткула остановит Кучума, и он не захочет повторить попытку осады. Надо искать убежище на более открытом месте, где было бы где развернуться. Таким местом был признан Карачин-остров, расположенный недалеко от Искера, вблизи устья Тобола. Остров огибало с одной стороны озеро Карача-Куль, имевшее форму сильно выгнутой дуги, с другой — проток Тобола. К осени на острове возвели срубы, отрыли землянки, укрепили тын, и казаки перешли на новое жительство. В Кышлыке оставался сменный караул для охраны крепости. Оставались и пушки. Выстрелами из пушек караул крепости мог оповестить товарищей об опасности и вызвать их на помощь. Много хлопот казакам доставлял Мамиткул. Для него пришлось выстроить на острове крепкую бревенчатую избу и неустанно день и ночь караулить знатного пленника. А Ермак все ждал подкреплений. Настала осень. По утрам туман заволакивал Иртыш, сырость лезла во все щели. К полудню солнце пробивало шубу тумана, разорванные прозовевшие клочья его быстро таяли, булатные воды реки были спокойны. Казаки ходили в лес на охоту за зверем пушным, а чаще на лосей и медведей, пополняя запасы мяса. Налаживали выделку кош, рыбалили, к столу всегда были свежие таймени. Зимовка 1583-84 года на острове озера Карачакуль была самой спокойной, самой счастливой для казаков в Сибири. Ермак все ждал скорой присылки воинских подкреплений с Руси, но ни зимой, ни весной, ни ранним летом они не пришли. Ермака одолевали невеселые думы. «Мне советуют, — думал он, — уходить на Русь, пока Кущум не дознался, что у нас на исходе порох и не бросил на нас свою орду. Но как уйти, не завершив начатого дела? И каким путем уходить? Путь, коим мы шли сюда, труден. По спокойной тавде должен быть и короче, и легче. Но это надобно разведать, да заодно и татар по тавде привести к покорности». Через 2 дня Ермак сказал Никите пану: «Готовь свою сотню в поход. Пойдем по тавде, поищем пути на Русь, соберем ясак». Помолчав, добавил, как сокровенную свою думку: «Моеть стрельцов встретим. Давно бы так», — отвечал сразу повеселевший пан и заторопился к своему шалашу. Многие налито построили себе шалаши, наподобие ханских чумов. Сплыли по Иртышу до устья Тобола и пошли Тоболом вверх до устья Тавды. Двигались спешно. Тавда — река велючая, лесная. Оба берега стоят в заросли хвойного леса, но еще встречаются дубы. В тайге все тоже комарье и гнус, неглубокие озера с плоскими берегами, а на еланях обилие грибов. В низовьях Тавды раскинулись татарские улусы, по берегам стояли их городки. Отряд Ермака был встречен тучами стрел и засадами. Пришлось пробиваться с боем. Уже чуть выше устья казаки выдержали бой с татарским князьком Лабутой. Обратив его в бегство, заняли Красноярской и Колымской юрты. Поднявшись еще выше, столкнулись возле устья реки Починки с другим татарским князем Починегом. Отряд его был многочисленен, сражался упорно, не сдаваясь, не обращаясь в бегство. Татары бесстрашно шли на ружейный огонь, бросались в рукопашную. Многие казаки были убиты и ранены. Никита пан схватился в единоборстве с самим князем, одетым в железные доспехи. Но не повезло на этот раз отважному атаману. Переколол печенек саблю Никиты своим тяжелым плашом и проткнул атаману горло клинком. Фонтаном ударила алая кровь Никиты, и упал он на землю, выронив перебитую саблю из рук. В 3 саженях от пана отбивался от 2 бритоголовых татар Тимофей Дудак. Уже перемогал их Тимоха, уже пятились они от него. Но увидел Дудак, как упал Никита пан, а татарский князь наклонился над ним, любуя с агонией своего врага. В 2 прыжка Тимофей был уже возле князя, и не успел тот поднять голову, как рубанул его по шее Тимоха. Повалился князь Починек на землю возле пана, но в тот же миг упал и Тимофей. 2 татарина, обращенные было Дудаком в бегство, теперь налетели сзади и вонзили ему в спину 2 клинка. Один вошел под левую лопатку, другой у пояса справа. Подглядел Ермак гибель пана и Тимофея Дудака и не дал уйти бритоголовым. Одного поразил саблей с левой руки, другого с правой. Ни одного татарина не оставили в живых казаки, но и своих потеряли много. Выше по Тавде лежало Вагульское Пилымское княжество. Кошутские улусы вагулов сдались без боя и принесли с покорностью ясак. А в городке Чендырь жил мансийский князек Ичимха. Ермак призвал его к себе и долго беседовал с ним, расспрашивая о жизни народа Манси, о его обычаях и верованиях, о том, есть ли с Тавды дорога на Русь. Ичимха сказал, что дороги с Тавды на Русь нет. Тоже говорили и рядовые жители вагульских селений. В Чендыре Ермак задержался. Тут в языческом мольбище встретил он шамана и спросил у него: «Скажи мне, кто победить и кто будет побежден в нашей войне с Кусюмом. Шаман потарахтел своими побрякушками, которыми был увешан с головы до ног, взял в руки висевшего у пояса маленького идола, выточенного из мамонтовой кости, пошептался с ним и тогда уже ответил. «Победу будешь праздновать ты, Батырь. Кучум будет побежден и умрет далеко от Искера». Тогда Ермак задал второй вопрос. «Суждено ли мне вернуться через камень на Русь?» Шаман снова поговорил с маленьким идолом и уверенно ответил. «Хоть ты и думаешь вернуться на Русь, а не вернешься. Дороги с Тавды через камень нет. Ты вернешься на Карачин остров и будешь там зимовать». Дивился Ермак, почему все твердят ему, что с Тавды и Пилыма дороги через горы на Русь нет. «Ведь пилымские князья Бекбелей и Аблигерим, а это знал Ермак доподлинно, ходили в пермскую землю через камень где-то здесь. Только не знал Ермак, по каким рекам они спускались. Почему же Шайтанчик и князь Ичимха отрицают это? А вагулы намеренно по сговору скрывали от Ермака путь на Русь. С тех пор, как русские казаки изгнали из кышлыка Кучума, никто не требовал с вагулов ясака, никто не звал их на войну, но и Ермаку платить дань они не хотели. Их вполне устраивало, что Ермак сидит в кышлыке, как заслон против Кучума, но к ним, на Пилым, не приходил бы, и дорогу на Русь по Тавде да по Лозьве не ведал бы. Вот чего хотели пилымцы. Так и не разведав пути с Тавды на Русь и не вступив в бой с главным князем пилымского княжества Аблигеримом, Ермак повернул свой отряд обратно на Карачин остров. Ермак ждал подкреплений, а колесо машины разрядного приказа вращалось неторопко. Только весной 1583 года воеводы и отряды стрельцов, назначенного для посылки в Сибирь, был определен князь Семен Дмитриевич Болховский. Первым его помощником стал глава Иван Киреев, а вторым значился Иван Васильевич Глухов, служивший в Чердыне у воеводы воина Онечкова. Стрельцов же в их отряд определили 300 человек, казанских да свияжских сотни, 100 человек пермских и вятских, да иных ратных людей тоже 100. Только стрельцов-то этих в Москве Болховскому не дали. Отряд должен был собраться в Чердыни, куда и выехал Болховский с Киреевым в начале мая того же года. Ехали на Волгу, в Казань, где с трудом добились у казанского воеводы 100 человек стрельцов и поками отплыли в Чердынь. Тут надолго задержались, ждали стрельцов из Вятки. Онечков собрал свою сотню по городам Пермского края. Труднее было собирать ратных людей не стрелецкого звания. Строгановым была из разрядного приказа грамотка подготовить конных воинов для зимнего похода на Урал. Как видно, с отправкой отряда не торопились. А время бежало, и Ермак ждал подкреплений. В январе 1584 года Онечков получил царскую грамоту на имя Строгановых, в которой отменялось прежнее указание о подготовке конного отряда и приказывалось построить к весне 15 стругов, и чтобы каждый струг мог поднять 20 человек и необходимый груз. 15 на 20 получается 300, — прикинул Максим Яковлевич Строганов. «Стало быть, у Болховского будет 300 ратных людей, отплывать будут весной. Надобно торопиться». Болховский со своим отрядом зимовал в Чердыни. Ни шуб, ни валенок казна стрельцам не выдала. А в Кышлыке и на Карачином острове ждали ратников с Руси. В апреле, когда очистилась Кама, Болховский привел свой отряд в Нижнечусовский городок Строгановых. Перед самым уходом из Чердыни Стало известно, что 19 марта умер царь Иван Васильевич IV Грозный, и на престол вступил Федор Иоаннович. Болховский втайне надеялся, что поход за Урал отменят, но надежды его не оправдались. В Чусовском городке оказалось, что струги еще не готовы, а когда их спустили на воду, отряд уже опаздывал к весеннему половодью. Летом плыть не решались, потому что реки и болот на перевале сильно мелеют, и гор со стругами не одолеть. Потому пришлось ждать осеннего разлива. Полученный запас на прокорм залит почти съели, еще не тронувшись с места. Онечков да Строгановы убеждали Болховского: Сибирь — страна богатая, прокорм стрельцы добудут сами. Воевода поверил этому и о запасах продовольствия не очень беспокоился. В начале августа Болховский и его помощники Киреев и Глухов распрощались со Строгановыми и по пути, проложенному Ермаком, поплыли вверх по Чусовой, по Серебрянке, малыми реками и болотами перевалили хребет и выплыли в Тагиль-реку. На перевале оставили несколько стругов и часть груза. Не встречая нигде сопротивления, не задерживаясь, плыли вниз Тагилом, Турой, Тоболом. Но стрельцы были менее искусными гребцами и платогонами, продвигались медленнее, чем казаки. К Кошлыку подвалили уже в начале ноября. На стрелецкое счастье осень в тот год стояла долго. Выпадавший снег следом же таял, реки еще не покрылись льдом. Казачий караул высмотрел стрелецкие струги еще на подступах к Карачину острову и доложил о том Ермаку. Ермак спешно собрал атаманов. Михайлов, не успев закрыть за собой дверь, выпалил: «А где будем размещать гостей? У себя на острове или в Кошлыке?» «На острове нам стрельцов не разместить, жилья мало», — отвечал Ермак. «А в городище курени пустуют. Туда и определим. А сейчас, атаманы, спешно подготовляйте встречу». И Ермак, загибая пальцы, перечислял: «Казакам приодеться как нельзя краше. Музыкантам при подходе стругов играть беспрерывно. Кашеварам заложить все котлы. Михайлов, выставишь на стол лучшие яства, да не жалей хмельного». И работа закипела. Вскоре со стругов увидели выстроившееся на берегу Ермакова войско и приветствовали его салютной пальбой с пищалей вверх. Казаки ответно салютовали стрельцам. Музыканты изо всех сил дули в трубы и били в барабаны. Причалили к берегу струги, вышли на земную твердь, рослый, но худой воевода Болховский в лисьей шубе и боярской высокой шапке горлатного меха, за ним головы стрелецкой Киреев и Глухов в нарядных голубых стрелецких кафтанах. Ермак, Кольцо, Мещеряк, Суриков и Михайлов выступили им навстречу. Смолкли музыканты. — Здрав будь, атаман! — сказал Болховский, безошибочно обращаясь к Ермаку. — Будь здрав и ты, воевода, и все твои люди! — отвечал Ермак. — Давно тебя ждем. Милости просим в наши хоромы. Там и разговор будет. Болховский представил своих помощников, Ермак — своих атаманов. Повернувшись к стругам, воевод махнул рукой. И повалили стрельцы на берег, а навстречу им бежали с радостными лицами казаки, хватали друг друга за руки, обнимались, целовались, будто встретили самых дорогих им сродников. Шум, говор, гомон провожали стрельцов в казачью крепость на острове Карачине. Пока стрельцы и казаки разглядывали да расспрашивали друг друга, а атаманы с воеводой и стрелецкими головами беседовали в избе Ермака, кашевары и приставленные в помощь им казаки сварили жирную уху из свежей рыбы и накрыли столы. За столами сидели вперемешку голубой стрелецкий кафтан рядом с казачьим. Атаманы сидели тут же, поруч их воевода и стрелецкой головы. Ели те же яства, что и казаки, пили те же хмельные напитки, только чарки у стрельцов были золотые. Иван Кольцо вдруг поднялся и вышел из-за стола. Вернулся с большой связкой собольих шкурок, быстро разложил их на три кучки, сказал нарочито громко: «Дарю князю и вам головы». Он хлопнул по плечу уже осоловевшего и свесившего на грудь голову Киреева. «Да не вешайте головы, головы!» И, довольный шуткой, захохотал. «А? Что?» — встрепенулся Киреев и забормотал с просонья. «Нет, голов не вешать, беса не тешить. Была бы голова, будет и булава». Ермак усмехнулся. «Опередил ты меня, Иван Юрьевич. Ну что ж, одарю я вас мягкой рухлядью, воеводы и головы стрелецкие. Только мой подарок будет пощедрее твоего, Иванушка». Кольцо вскочил, буйно выкрикнул: «Положу еще 40 сороков, а первенство не уступлю».